Глава 11. Будучи лидером круизеров, я много времени уделял поддержанию взаимоотношений между старшими офицерами и бойцами. Все-таки мы были людьми из самых разных уголков мира, со своими особенностями, привычками, характерами. И за свою не слишком долгую, но насыщенную событиями жизнь я понял одну самую простую вещь. Невозможно всех заставить любить, ценить и уважать друг друга. Какими бы классными психологами мы все себя не считали, а все равно порой из нас вырывается наше внутреннее «я». Это чревато проблемами. И самый простой способ решить эту проблему – занять всех общим делом. Делом важным и одинаково захватывающим умы и мысли таких разных и сильных личностей, как мои старшие и младшие офицеры, отправившиеся со мной в плавание на нашем новом катере. Обычно я выбирал для этого объединяющего людей занятия, тренировки или сражения с зомби, и там не остается времени на идиотские мысли, рассуждения, обвинение неприятного лично тебе человека в его нелогичных, как тебе кажется, поступках. Просто паши, просто сражайся, будь сосредоточен и не расслабляйся ни на миг. Таков был мой привычный способ протирки людей друг к другу. Но не сейчас. Плыть нам порядка 4 часов в одну сторону, а затем еще чуть меньше часа по устью реки. Тренироваться перед тем, как тебе, возможно, придется вступить в бой, не лучшая идея. Поэтому я нашел для всех другое занятие. Вместе с новым капитаном и парой его помощников, оставшихся на борту, и другими офицерами, мы занимались тем, что придумывали для нашего патрульного катера класса Sentinel новое имя. И этот разговор превратился в столь ожесточенный спор, что даже пришлось устроить нечто вроде тайного голосования среди предложенных 10 вариантов имен для нашего морского стража. После бурных обсуждений, закончившихся армрестлингом старика и нового капитана, старик победил, и его вариант «Один» был добавлен в список для голосования. Капитан корабля фанател по Тору и поэтому был резко против других богов скандинавской мифологии. Спорили они на эту тему, к слову, весьма долго, за счет чего и познакомились поближе. В итоге победил вариант с названием «Карибский дозорный» или «Просто дозорный». И на выбор этого варианта ушло почти 4 часа путешествия, а все остальное время мы потратили на короткий перекус и мою подготовку отряда. Довел до них суть предстоящей операции и сообщил, что именно нас ждет и что мы ищем. Бойцы запомнили каждый свою роль и рассредоточились вдоль борта катера, вооружаясь. Зомби здесь, если и будут, то мало. Место незаселенное. На минимальном ходу мы вошли в устье реки и стали двигаться против течения. Новый капитан продемонстрировал мастерство маневрирования, пробираясь по лабиринту сотен ручейков к нашей цели. «Слева по борту движение в воде, 3 зомби», — отчитался Хван. «Игнорируем, наша цель слишком близко», — отдал я приказ и стал всматриваться сквозь закрывающее обзор дерева. «Глуши мотор. Якорь в воду, внимательно следим за округой. Зомби пытаетесь буграми вытащить и прикончить по-тихому». Раздав все команды, я зашел внутрь корабля и достал пластиковый кейс с заряженным квадрокоптером, одолженным на лайнере. Привел его в готовность, активировал камеру, усилитель сигнала. Проверил, как доходит картинка до миниатюрного монитора, встроенного в кейс, и поднял в воздух жужжащее чудо техники. То, что оно работает, безусловно, одна из величайших удач для нас. Жаль, что на Кубе подобной техники нет. Работающей так точно. Вообще, много нежной электроники, погибшей в ту злополучную ночь, нам предстоит найти и заменить хранившимися на складе аналогами. Список покупок для полноценной работы лайнера и нашего лагеря, составленный Афиной, более чем на 2/3 состоит из электроники. И вообще, она занимает первое место в списке крайне важных для жизни лагеря вещей после оружия, медикаментов и еды. На экране показался общий вид на рыбоперерабатывающий заводик, расположенный прямо на берегу одного из основных рукавов реки. Мусор, грязь, следы животных и трупы. Немного, но около 5 я насчитал. Приблизив картинку, смог рассмотреть небольшие баррикады и запертую дверь с надписью «Уходите, пристрелю». Отлично. Будь там отряд знающих свое дело людей, это было бы в разы сложнее. Я облетел эту фабрику и ближайшие постройки по кругу, смотря на черный ход и тройку трупов неподалеку от него. Жаль, что по трупу не всегда легко понять, был ли убитый зомби или нет. Особенно, если он пару дней полежит. Не могу понять по видео, кто погиб. Готовимся, ребята, шлемы на голову, бронежилеты, разгрузки проверьте. Стивен, подгоняй катер прямиком ко второму причалу. Живых я не обнаружил, но их следы и отстрелянные трупы врагов видны повсюду. Скорее всего, мы имеем дело с одиночкой, но, может быть, к нему кто-то и успел присоединиться. Вы спешиваетесь до завода, обходите по кругу. Дальше я швартуюсь прямо перед ним и начинаю, а вы поддерживаете. Наталья, Гарри, Возьмите еще троих людей и станьте за этим большим красным зданием с черного хода. Следите из укрытия за ним и за окнами. Они могут попытаться сбежать. Постарайтесь не убивать, но если что-то вам будет угрожать, стреляйте без промедления и не задумывайтесь. Хван, ты займи позицию для стрельбы возле той башни с химикатами или солью. Роберто, возьми еще двух людей, прикройте северную часть рыбзавода и другую северную часть пристани держите под контролем. Остальные на катере в резерве». Довел я указания до всех, исключив все возможные направления для побега. «Оружия у скрывшихся в тайной части рыбзавода много, стреляют через окна. А значит, мы все рискуем. Поэтому первым пойду я, попытаюсь выманить его или их. Если что, гранаты, снайпер и даже пушка нашего катера нам недоступны. Я вообще стрелять в сторону склада боюсь. Если он взлетит на воздух, это чревато для всех нас огромными проблемами». «Занимаем позицию, прикидываемся военными армии США, требуем сдаться», заключил я перед самым причалом и первым, не дожидаясь швартовки, прыгнул на бетонные блоки укрепленного побережья, укрываясь за возможными преградами на пути пуль. Специально бежал не слишком быстро и дождался таки первого выстрела. Тут же перекатом ушел в сторону, задавая Афине один единственный вопрос. «Засекла?» «Еще нет», ответил мне ее голос, и я немного развернулся, прячась за ближайшей преградой. Вовремя, так как в меня вновь выстрелили. «Сэр, армия США, бросьте оружие и сдавайтесь!» «Говна поешьте! Я из вас и федералов решето сделаю! Давайте, подходите, сукины дети!» Ответили мне со стороны разбитого окна, через которое велся огонь. И подкрепляя свои слова, этот сумасшедший, явно не связанный с правительством или армией ублюдок, открыл огонь очередями, пытаясь меня пристрелить. «Я вычислила траекторию стрельбы. Судя по всему, он один. Вывожу наиболее безопасный маршрут для сближения с целью». Афина спроецировала мне маршрут движения, и я тут же ринулся по нему, стоило только ублюдку выстрелить в очередной раз. Если он вооружен тем, что я себе представляю, а это классическая штурмовая винтовка армии США, то сейчас он должен начать перезарядку. Но он вновь начал палить, как сумасшедший, из тьмы здания, причем слишком быстро. Видимо, просто отбросил первую автоматическую винтовку и взял вторую, заранее заряженную. «Возможно, ловушки около двери, растяжки. Рекомендую для проникновения использовать окна». Шурх. Рядом просвистели пули, а следом и плечо дернулось от первого попадания этого ублюдка. «Сдохните! Вы все сдохните! Зомби, федералы, копы! И вы, лживые псины, сдохните! Вы обещали мне, обещали, что она будет жить! Я отдал все за ее жизнь!» «Я сожгу этот госпиталь Святого Франциска, слышите? И вы меня не остановите!» Орал психопат, и Афина через беспрерывную стрельбу выводила мне его сообщение. «Ладно, нечего с ним цацкаться. Сошел с ума, твоя проблема, не моя». Я выпрыгнул в окно, разбивая стекло и оказываясь внутри здания. Ловушки какой-нибудь не опасался, ведь окно было на высоте почти 3 метров. Упал и сразу поднялся на ноги, срываясь с места и прячась за бетонными стенами. Ублюдок прекратил стрелять и громко засопел, выдавая свое местоположение. Я начал тихо красться, надеясь обойти его со стороны и метким выстрелом прикончить исходящую угрозу. «Босс, я держу его на мушке. Он надевает противогаз и идет куда-то. Черт, у него заложник, женщина. Я не могу вести огонь. Она на линии огня», — донесла до меня событие Наталья. «Какая она молодец. Каждый раз прекрасную точку для обзора находит. Ну а заложника он зря взял». Ветер шумел и заглушал мои передвижения. Сломанная моим прыжком оконная рама дергалась, и то и дело с нее сыпались остатки стекла, что тоже добавляло шума. Я осторожно выглянул из-за стены и заметил этого психа, держащего перед собой весьма крупную женщину на мушке. «Они сместились, я могу попробовать прикончить его», – прошептала по рации Наталья, но я сразу сказал «нет». «Создайте немного шума, потребуйте от него сдаться, или спросите, чего он хочет», – попросил я их, и прождал буквально пару секунд. «Сдавайтесь, вы окружены, у вас все еще есть шанс не приступить к черту!» Роберто начал свою речь, а я, слегка напрягшись, подпрыгнул и вцепился руками в металлическую балку под потолком. Она изгибалась по всему периметру потолка и шла в один момент практически над стрелком. «Армия США, сдавайся, больной ублюдок!» Мои соратники профессионально, как по мне, отыгрывали свои роли, и вскоре со всех сторон здания стали доноситься звуки, подтверждая окружение. «Пошли нахрен! Я уже укокошил двух ваших агентов, и эту жирную стерву тоже прикончу, если вы не свалите в закат!» «Меня зовут Майкл Коржич, я из ФБР. Освободите пленника. Что вы хотите? Какие у вас требования?» Голос Хвана прозвучал с другого направления, и этот маньяк резко развернулся в мою сторону, после чего развернул и пленницу, начиная смещаться к стене. Но меня не заметил. Он не искал врага над собой. «Поздно», — подумал я, бесшумно замерев над ним, и в следующую секунду спрыгнул вниз, выбивая автомат из его рук ударом ноги. Он не выпустил оружие и сам упал следом, а уже через мгновение мой клинок вошел по самую рукоять ему в шею. Я планировал ударить в грудь, но промазал, так как он резко наклонился в сторону, следуя за оружием. «Пожалуйста, пожалуйста, Боже, спаси, Боже», — шептала прямо за моей спиной женщина. «Все хорошо, спокойнее. Он был один? Если да, то все кончено», — задал я ей вопрос, медленно поворачивая к себе и замечая множество синяков, ссадин и порезов на ее лице и руках. «Я помогу вам, все будет в порядке. Он был один?» «Да», — расплакалась она, посмотрела на его бездыханное тело и повисла на мне, начав горько рыдать прямо в мой костюм. Он ее даже не смутил, в каком же шоке она находится. «Команда, начать осматривать наружную территорию, причалы, помещения. На рыбзавод без моей команды не заходим, я проверю двери на растяжке». Апокалипсис культивирует ненависть и злобу, и нет против этого проклятия, поражающего наш мир, никакой вакцины. Только выжить, только пережить. Мой взгляд упал на дальний угол, где, по идее, должен был скрываться вход в закрытую и секретную часть этого перевалочного пункта контрабанды. Там я увидел лишь два тела в деловых костюмах и засохшую кровь. Видимо, про федералов он не врал и убил тех, кто приехал проверить это место после начала конца. Добро пожаловать в Америку. Место, где оружие больше, чем жителей. А после недавнего алого заката эта разница увеличилась в разы и будет расти и дальше. Каждый день, с каждой смертью свидетелей прошлой эпохи. «Всё, трюм полный, на палубе тоже все заставлено. Это прямо не склад, а... я не знаю, как это назвать», — отчитался по рации Стивен, заполнивший до предела свой 34-метровый катер. «Это полный пи...» — начал было высказываться Роберто, который уже спину сорвал таскать ящики с боеприпасами. «Ниной, на причале есть 5 лодок рыболовецких и 1 спасательный борт. Проверьте запас топлива, может, на них вывезем», — предложил я. «Михаил, пусть сразу грузят, на буксир возьмем», — предложил здравую мысль капитан катера. «Но плыть придется очень осторожно, мы груженные, как бы в этих мутных водах не случилось чего». Роберто, ругаясь, начал подниматься вместе с остальными бойцами. Хватило всего лишь моего взгляда, чтобы они поняли. Остатки ящиков с оружием и боеприпасами им тоже надо будет таскать. Склад был заполнен едва ли не до предела. И катера явно не хватало, а ведь мне еще 27 человек надо будет разместить. И с освобожденной несчастной заложницей, что работала на этом рыбзаводе, что-то сделать. Главное, чтобы погода не начала портиться, иначе будет слишком опасно идти в непогоду такими груженными сверх меры. Вообще, рыболовные суда со снастями нам тоже ой как пригодятся. М-да, дилемма. «Роберто, Хван, найдите топливо. Рыбацкие лодки тоже нужно выводить в море и тянуть за собой». «Сделаем», — ответили они мне один за одним, и я начал помогать грузить ящики. С моей силой и возможностями костюма, который в строю будет еще около 3 суток без подзарядки, ибо там нечего особо подзаряжать, таскать тяжеленные ящики для меня не сложнее, чем поставить на стол тарелку с апельсинами. И все у нас шло хорошо. Даже топливо нашли и полезных инструментов для базы набрали. Уже заканчивали с погрузкой, да только сидящая на крыше завода Наташа обрадовала меня. «Босс, там 5 машин движется в нашу сторону. Полицейский департамент, пикап шерифа, затонированный внедорожник. Местные власти начали искать пропавших федералов». «Твою же мать, это все в разы усложняет. Главное, чтобы наш новоиспеченный капитан и его бойцы не сдали нас с потрохами». «Капитан Хинг, сделайте доброе дело, спрячьтесь в трюме с членами экипажа дозорного и не отсвечивайте, пока я лично не отдам приказ. Попробуем отвадить непрошенных гостей, на этот раз без крови».